Глава 24. О предрассудках. Мой друг Маха Монкут, наряду с теологами и философами из созданной им секты, заявлял, что буддийские священники не имеют религиозных предрассудков и, хоть и не приемлют христианскую идею провидения Господня, верят в Создателя, Пхратхам, который сотворил грубую материю, но далее не стал ею управлять. Что человек — одно из бесконечных трансформаций материи, которая не была сотворена, а существовала изначально и будет существовать вечно. Что пусть он не был рожден в грехе, по вторичному закону возмездия он несет ответственность за все проступки, совершенные им в прошлых жизнях, и вину за них должен искупить посредством последующих превращений, пока окончательно не очистится и не раствориться в первоначальном источнике своего бытия, и что переменчивость — первичный и абсолютный закон Вселенной. Равным образом, они не считают себя идолопоклонниками, заявляя, что в этом мало чем отличаются от католиков и язычников. Отрицают, что образ Будды, их учителя и первосвященника, для них то же самое, что распятие для иезуитов, ни больше, ни меньше. Отрицают, что поклоняются белому слону, но признают, что считают это животное священным, видя в нем одну из реинкарнаций своего великого реформатора. Тем не менее, ни одна нация, ни одно племя человеческое никогда не было более подвержено предрассудкам самого порочного и зловредного свойства, нежели сиамцы. Свой мир духов они заселили жуткими особями, зачатыми в галлюцинациях и порожденными кошмарами. С одной стороны, это чудовищное орудие зла, с другой — страданий. Боги, демоны, джинны, гномы, призраки. И стараясь польстить им или умилостивить их, прежде всего для того, чтобы заручиться их поддержкой, они совершают кощунственные преступления или способствуют их совершению. Живя в Бангкоке, я узнала о существовании обычая, столь же незыблемого и строгого, как закон медийский и персидский. Если король издавал указ о возведении нового форта или новых ворот или реконструкции старых, этот древний обычай требовал, чтобы в качестве первого шага на месте, выбранном придворными астрологами в установленный ими благоприятный час, были принесены в жертву три ни в чем не повинных человека. В 1865 году между его величеством и французским консулом в Бангкоке возникла серьезная размолвка из-за внесения поправок в договор относительно Камбоджи. Консул потребовал исключить первого министра из состава комиссии по выработке условий этого договора. Король ответил, что не в его власти исключать Кралахома. Консул, вечно раздраженный и высокомерный, затаил злобу. Он подстерег короля, когда тот возвращался из какого-то храма и пригрозил войной, если его требования не будут приняты. Несчастный король был напуган. Он поспешил укрыться во дворце за зарешеченными воротами и немедленно отправил гонцов за астрологами, заклинателями и прорицателями, чтобы те предсказали развитие событий. Волхвы и авгуры, все седьмые сыновья седьмого сына, порасспрашивали придворных, после чего устроили настоящее представление, показывая, как они советуются с оракулами, и в конце концов ответили. «Настало время дурных знамений. Опасность надвигается издалека. Пусть его величество воздвигнет третьи ворота с восточной и западной стороны». На следующий день, рано утром, перед воротами на востоке и западе, надежно защищавшими дворец, закипела работа. Рыли глубокие траншеи. Тем временем французский консул либо забыл про свои угрозы, либо гнев свой остудил, а люди короля продолжали денно и ночно закладывать новый фундамент. Когда строительство ворот было завершено, в полночь во дворце собрался Сан-Луанг, тайный совет королевских судей, который направил к воротам 12 офицеров дежурить до рассвета. Двое стояли у входа и, изображая из себя соседей и друзей, громко окликали прохожих, выкрикивая привычные имена. Крестьяне и торговцы, всегда проходившие мимо дворца в этот час, невольно останавливались на крик и оглядывались, хотели удовлетворить свое любопытство, посмотреть, кого зовут. В ту же секунду верные слуги тайного совета выскакивали из укрытий и арестовывали любопытных бедолаг. У каждых из ворот задержали по 3 человека, то есть всего 6. С того момента судьба тех изумленных, трепещущих несчастных была предрешена. Никакие ходатайства, выплаты, молитвы их уже спасти не могли. По центру прохода в воротах выкопана глубокая канава, над которой подвешено на 2 веревках огромное бревно. И в день, благоприятный для жертвоприношения, для ни в чем не повинных покорных страдальцев, возможно, из самых низших слоев Бангкока, устраивалось изысканное пиршество, а после их с помпой вели на заклание. Король и все придворные низко перед ними кланяются. Его Величество со всей серьезностью заклинает их преданно стоять на страже ворот, которые им доверено охранять от всех опасностей и беспорядков, и незамедлительно предупреждать его, если предатели в стенах дворца или враги вне его стен замыслят недоброе против его народа или угрожают его трону. Едва последние слова срываются с его губ, веревки перерезаются, тяжелое бревно падает на головы избранных бедолаг, и 3 бангкокских оборванцев перевоплощаются в 3 ангелов-хранителей — Тхеведах. Сиамские граждане, обладающие богатством и влиянием, часто закапывают свои сокровища в землю, чтобы уберечь их от конфискации. В таких случаях, как правило, на этом месте приносят в жертву раба, превращая его в духохранителя. Среди определенных слоев населения, не обязательно самых низших, находятся алчные натуры, которые без устали ведут раскопки в поисках этих тайников с драгоценностями вокруг заброшенных храмов или на развалинах древней столицы Аютии. Эти кладоискатели сначала проводят ночь близ предполагаемого тайника, на закате задабривая духа свечами, благовониями и жареным рисом, потом укладываются спать, надеясь, что во сне дух придет к ним и укажет точное место, где спрятаны сокровища, и намекнет, что отдаст им клад, но за определенную плату — свинячью голову и 2 бутылки арака. Но и мог явиться и злой дух, который, грозно размахивая дубинкой, спросил бы, по какому праву незваные гости посягают на чужое добро, что находится под его охраной, после чего кладоискатели внезапно просыпаются и убегают без оглядки. Еще один предрассудок, более варварский, связан с преждевременными родами. В этом случае растерянная мать призывает колдунью, и та объявляет, что злой дух сыграл с женатой четой скверную шутку, покушаясь на жизнь матери. С этими словами она запихивает мертворожденного младенца в глиняный горшок, берет его в левую руку, а в правую — меч, и идет к глубокому ручью. Там, проклиная дьявола и мечом разрубая куклу, она бросает горшок с его преждевременно появившимся на свет содержимым в поток. Однако такие колдуньи выполняют всевозможные магические ритуалы за вознаграждение. Считается, что они владеют искусством врачевания и приготовления любовных напитков и целительных снадобий. Король держит при себе целую команду астрологов. Их обязанности состоят в том, чтобы предсказывать события, важные и не очень, от войны или мира до дождя или засухи, и прогнозировать будущее по положению звезд на небе. Все сиамцы носят амулеты и талисманы, веря, что эти предметы обладают сверхъестественной силой. Если у больного жар, и он бредит, говорят, что он одержим дьяволом. А если в приступе безумия он становится неуправляем, значит, в него вселился целый сонм злых духов. В конце каждого года стены дворца по периметру обматывают непряденные хлопчатобумажной нитью из 7 волокон, освещенные жрецами. И от заката до рассвета со всех фортов в пределах слышимости безумолчно палят пушки, изгоняя злых духов, хозяйничавших в уходящем году.